Глава 14. О нерушимой связи. Тяжелое мужское тело придавило меня к кровати. Я замотала головой, уперлась руками в плечи беса, пытаясь сбросить его с себя. Великие горы! Я голая, он без одежды, и мы так тесно прижаты друг к другу, что я чувствую все. Бес поймал мой подбородок и снова заставил посмотреть на себя. Он больше не целовал. Вряд ли такой, как он, вообще любит поцелуи. Нежность точно не его конек. «Я буду осторожен», — пообещал муж. Ему удалось меня удивить. Он не торопился сделать меня своей, сперва уделив время моей подготовке. Не ожидала, что ему будет до этого дело. Обжигающие губы скользнули по моей шее и задержались в том месте, где бешено колотилась венка. Мой пульс сейчас превышал все разумные пределы. Сердце просто не могло стучать так быстро, но мое билось. Лихорадочно, сумасшедше, будто в агонии. Колено мужчины вклинилось между моих бедер, заставляя их развести. Облизав пальцы, он прижал их к сосредоточению моей женственности, подготавливая меня к неизбежному. «Расслабься», — посоветовал бес. «Не так я себе представляла свою первую ночь, но уже ничего не изменить. Это случится. Моя задача — пережить этот момент с наименьшими потерями. Бес еще не знает, но когда он слезет с меня и уснет, я отомщу. Я возьму его нож, один из тех, что висел у него на поясе, и перережу ему горло во сне. Я представила, как его кровь потечет по моим рукам, и это доставило мне наслаждение. Но даже в этом бес опередил меня. Прежде чем я пустила его кровь, он пустил мою. Я услышала крик. Громкий, сильный. Не сразу поняла, что он мой. Вот и все. Это случилось. Я познала мужчину. Бес двигался быстро и глубоко. Я уже не кричала, только глухо стонала. Единственное, чего я хотела сейчас, чтобы ему было так же больно, как мне. Именно об этом я думала, пока мужчина овладевал моим телом. Повторяла это про себя снова и снова. «Почувствуй мою боль! Почувствуй мою боль!» Одновременно с этим мои ногти царапали плечи мужа. Все закончилось быстро. Бес в последний раз дернулся вперед и задрожал. Я же ничего не чувствовала и не ждала. Но когда муж глухо застонал, по моему телу как будто прокатились отголоски его наслаждения. Мышцы резко сократились и приятно заныли. Что это было? Никогда не слышала, чтобы удовольствие от близости передавалось от одного к другому. В следующий миг бес навалился на меня сверху, заставив позабыть обо всем на свете. Я едва могла дышать, погребенная под его немалым весом. Еще пара секунд, и я бы погибла. Но муж перекатился на спину, освобождая меня. Я глубоко вздохнула, дорезив легких и слез на глазах. Ничего. Я выдержу. Нельзя позволить чудовищу уничтожить себя. Бес обнял меня за талию и привлек ближе. Это была вовсе не нежность. Просто хозяин хочет, чтобы его ручная зверушка спала рядом. Но это ненадолго. Надо только дождаться, пока он уснет. Рука на моей талии потяжелела. Бес задышал ровнее. Он засыпал. Я боялась лишний раз глубоко вздохнуть, не то что пошевелиться. Сколько времени прошло, не знаю. Я просто лежала рядом со спящим мужчиной, смотрела в потолок и думала о том, как уничтожу его. Наконец я решила, что пора. Бес спит достаточно крепко. Я осторожно выскользнула из-под его руки и замерла, когда он заворочился. Несколько бесконечных долгих секунд мое сердце не билось, но потом муж успокоился. Слава великим горам, не проснулся. Я опустила ноги на пол, встала. На мне по-прежнему ничего не было. Сперва я поискала взглядом, что накинуть, но быстро выбросила эту мысль из головы. Я вообще старалась не думать, не вспоминать. То, что сейчас произошло, могло сломать меня. Но только в том случае, если я позволю. А я не собираюсь этого делать. На цыпочках я направилась к месту, где бес раздевался. Где-то там, в груди одежды, лежит пояс с оружием. Муж уверен, что я не причиню ему вреда. Ведь на меня с минуты на минуту подействует любовный напиток, поэтому он так спокоен и заснул в моем присутствии. Я пыталась ему сказать, он не услышал, тем хуже для него. Я опустилась на корточки перед одеждой мужа и аккуратно ее разворошила. Пальцы наткнулись на что-то твердое. Отодвинув в сторону рубаху, я увидела ножны. Нет, меч мне не поднять, он слишком тяжелый. Ищем дальше. Мое терпение было вознаграждено. Я нашла пояс, на котором висел кинжал. Рука не дрожала, когда я брала его. Я ни мгновения не сомневалась в своем решении. Оно казалось мне единственно верным. Кровь за кровь, не так ли? Вооруженный кинжалом, я отправилась в обратный путь. Проходя мимо зеркала на стене, вздрогнула. Собственное отражение испугало. Я не сразу сообразила, что это растрепанная девушка с безумным блеском в глазах. Я сама. Надо было отвернуться и идти дальше. Но кое-что меня насторожило. Царапины на плечах. Откуда они? Я нахмурилась. Бес, несмотря на то, что настаивал на близости, не причинял мне физического вреда. Не ударил, не поранил. На мне не осталось синяков. Мое чудовище оказалось аккуратным и где-то даже нежным, как бы странно это ни звучало. Как же появились царапины? Кто их нанес? Я приблизилась к зеркалу, чтобы лучше их рассмотреть. Поразительно, но следы как будто оставили мои собственные ногти. Я приложила пальцы к ранам. Совпали, но я бы запомнила, если бы поранила себя. Да и зачем мне это делать? Я ранила беса. Я застыла. Аж дышать перестала. Не может быть. Мне стало не по себе. Я еще не понимала, что все это означает. Но дурное предчувствие уже закралось в мысли и сдавило тисками сердце. Я должна проверить. Необходимо убедиться. Иначе последствия могут быть ужасны. Я поспешно отвернулась от зеркала. Надо закончить этот путь. Я шла к кровати целую вечность. По крайней мере, мне так почудилось. Мой взгляд словно приклеился к спящему мужчине. Тот лежал, раскинув руки в стороны. Грудь обнажена. Простынь едва прикрывая чресло. Меня затрясло. Нет, не от страха, а от желания причинить боль. Я всегда была мирным человеком, но сейчас мою душу захватила чернота, и она шептала мне: «Убей! Уничтожь его, иначе он уничтожит тебя». В ее словах звучала истина. Я подошла совсем близко, встала возле кровати, склонилась над мужчиной. Рука с кинжалом взлетела вверх. Один удар, и с бесом покончено. Только надо бить точно и сильно, прямо в сердце. Это был хороший план, но прежде я должна была кое-что проверить. Я пригляделась к плечам мужчины. Так и есть. Те самые царапины, как две капли воды, похожие на мои. Что здесь происходит? Я выпрямилась и поднесла кинжал к своей руке. Не знаю, почему я так поступила, почему это вообще пришло мне в голову, но что-то подсказывало, я на верном пути. Я слегка надавила краем лезвия на подушечку указательного пальца. При этом смотрела не на свою руку, а на руку беса. Благо в спальне хватало освещения. Свечи еще не догорели. Едва кинжал вспорол мою кожу, как точно такая же рана появилась на пальце беса, буквально на моих глазах. Абсолютно идентичная копия моего пореза. Но как муж умудрился пораниться, лежа в кровати? Здесь кругом одни подушки, а у них нет острых углов. Я попятилась, чудом не выронив кинжал из ослабевшей руки. Великие горы, я не могу его убить. Между нами установилась связь. Два как один. Я читала о ней, все в тех же сказках. Но, как и ведьму, считала ее мифом. Ведьма оказалась реальна, и связь, кажется, тоже. Любая рана, нанесенная одному из нас, появится на втором. Я не могу убить беса, ведь тогда я умру сама, но и он не сможет навредить мне. Я засмеялась. Тихо, нервно, и сразу зажала рот рукой. Нельзя привлекать внимание. Нельзя будить монстра. Я пока не готова снова встретиться лицом к лицу с чудовищем. Итак, мы с бесом связаны, и связь работает в оба конца. Это мой счастливый билет. Он гарантирует мне выживание. а ведьма предупреждала меня о последствиях ее магии. Так вот, какие они. Кто бы подумал. До утра я просидела в кресле у окна и периодически смеялась в ладонь. Это была чистой воды истерика. Как бы сильно я ни ненавидела беса, теперь он — моя судьба. От такого запросто сойдешь с ума.